Глава 9. Лес. Леоне снился Алекс. Это был приятный сон. Алекс нежно гладил ее по голове, запускал пальцы в ее волосы и шептал что-то очень ласковое. А потом вдруг, она и опомниться не успела, затянул ее в яростный, неистовый поцелуй. Хотя на самом деле Леона вовсе не возражала. Сны существуют, чтобы нарушать запреты и делать то, что нельзя, но очень хочется. Еще несколько мгновений, и Леона оказалась сверху. Алекс подхватил ее и удобно устроил на себе. Леоне понравилось, что у Алекса не только нежные, но и очень сильные руки. Он задрал повыше сорочку, заскользил по спине ладонями. Горячими ладонями по голой спине это было восхитительно. А горячие губы продолжали ласкать ее, сводить с ума, околдовывать. И Леоне уже нестерпимо хотелось так сильно, что... Она вскрикнула и открыла глаза. «О, духи предков! О, пресветлые духи предков!» У Алекса был шальной, почти безумный и в то же время растерянный взгляд. «Проклятье!» – прошептал он. И снова потянулся к ней. Поцеловал в шею, подбородок. Еще секунда, и его губы снова прижались бы к ее губам. Только Леона уже опомнилась. «Нет!» – выдохнула она. Алекс не сразу ее отпустил. Он медлил. Его взгляд, все такой же безумный, пробегал по ее лицу, задерживался на губах. «Не смей!» – сказала Леона. На этот раз голос звучал твердо и ни капельки не дрожал. Или, может, совсем капельку. Почти незаметно. Руки Алекса разжались наконец. Леона скатилась с него, дернула одеяло на себя. Закуталась, закрылась головой, осознав вдруг, что на ней нет ничего, кроме тонкой сорочки. Что ладони Алекса совсем недавно хозяйничали под этой сорочкой. Бесцеремонно ласкали, беззастенчиво дотрагивались, исследовали, изучали. А ей это нравилось. О, духи предков! Как же так вышло? Чудесный сон обернулся кошмаром наяву. Леона тихо застонала. Она понятия не имела, как вести себя, что говорить. Но что-то сказать надо. Обязательно надо. Не может она делать вид, будто ничего не произошло. Ведь это уже не просто поцелуи. Это уже слишком. Она должна убедить нахала, что ей не понравилось. Что так нельзя? Ты не выполнил обещание, скажет она ему. Я требую объяснений. Я все расскажу брату, и он вызовет тебя на дуэль. Леоне вдруг стало стыдно. За весь вчерашний день она про Марка даже ни разу не вспомнила. Как он там? Вернулся ли домой? Скрипнула лежанка, а следом за ней заскрипели половицы. Леона незаметно выглянула из-под одеяла и обнаружила, что Олег вскочил на ноги и бежит к двери. Совершенно голый, между прочим. Штаны с веревки сдернул, но надевать не стал, перебросил через руку. Нарочно не стал, чтобы все на его мощную спину полюбовались и на то, что пониже спины. Леона зажмурилась. Из принципа. Не будет она любоваться. «Эй, дракон, ты куда собрался такой, такой, с такими твердыми намерениями?» — крикнула ему вдогонку гном. «Воздухом подышать!» — рявкнул Алекс. Леона аж подпрыгнула на лежанке и снова открыла глаза. Алекс яростно дергал засов, наконец справился с ним, выскочил наружу и со всей дури хлопнул за собой дверью. «Воздухом подышать? Ага!» Рослик согнулся, схватил себя за живот, завизжал и затопал ногами. «Воздухом подышать? Ой, не могу! Это теперь так называется?» Леона вскочила, одернула сорочку и бросилась к веревке за одеждой. Она совершенно не поняла, над чем потешается Рослик, но ей было не до его странных шуточек. Она принялась торопливо одеваться. К счастью, за ночь все прекрасно высохло. Потом проверила сапоги, выяснила, что они тоже сухие, и обулась. Камзол застегнула особенно тщательно до самой верхней пуговицы. Пригладила волосы, заплела их очень тугую косой, завязала узлом. Не то чтобы она рассчитывала, будто все это поможет, и Алекс перестанет, но нельзя же совсем ничего не делать. С таким Алексом она до столицы просто не доберется никогда. Руслик всхлипнул последний раз от смеха, вытер слезы и начал икать. Леона присела на край лежанки и вытащила флакон из-за пазухи. Невольно вспомнилось, как она грустила вчера вечером, осознав, что и даром не нужна заносчивому высокомерному дракону. Духи предков, как же все запуталось. Сейчас даже под дулом пистолета Леона не ответила бы на вопрос, что хуже. Если она не нужна Алексу или, наоборот, очень сильно нужна. В любом случае, зачарованные знаки не помешают. Ведь это защита от всех мужчин, а не только от одного, самого противного. Леона завернула рукава, расстегнула верхние пуговицы, вытащила пробку из флакона и твердой рукой нарисовала первый знак на запястье. «Вот охота тебе время тратить», — фыркнул Рослик. «Ясно же, без ножниц чары не работают». «Ик!» Распахнулась дверь, и Алекс, пригнув голову, вошел в дом. Он был уже в штанах, хвала предкам, а еще выглядел теперь гораздо менее разъяренным. Видимо, прогулка на свежем воздухе ему и в самом деле помогла. Леона как раз закончила рисовать магические треугольники и круги, а теперь спрятала флакон за пазуху и принялась суетливо застегивать пуговицы на камзоле. «Что это ты делаешь?» – спросил Алекс. Он подошел, присел перед Леоной на корточки и посмотрел на нее с интересом. «Ничего», – тихо ответила она. «Магические знаки рисует», – сдал ее противный гном. «Фея научила. Ик». «Та самая фея?» – уточнил Алекс. «Нет, другая», – продолжил свои объяснения гном. «Виолет, чтоб ей пусто было. А ту самую зовут Розана». «Ик». Розана наградила даром, а Виолет научила, как этот дар ограничивать. Но не просто так научила, а за деньги. Взяла с нашей Леоны целую кучу золотых монет. 25, уточнила зачем-то Леона. «Вот и я и говорю, целую кучу», — согласился гном. «Мне бы столько. Ик...» «Подожди, Алекс враз посерьезнее. Ты знаешь, как ограничивать свой дар, но не ограничиваешь? Тебе что, нравится издеваться надо мной? Наблюдать, как я мучаюсь? Или ты и правда нацелилась удачно выйти замуж? И кого выбрала? Габриэля? Марка своего малахольного? Может, меня?» На несколько мгновений Леона просто дышать перестала. Смотрела на Алекса и не верила, что он это произнес. А потом она толком не поняла, как у нее получилось. Рука взлетела, ладонь впечаталась в щеку. Мощно впечаталась, с размаха. Впечатляюще. Алекс дернул головой. На небритой щеке теперь горела розовая отметина. Ладонь тоже горела. Больно, да. «Ну, баран!» – протянул Рослик. Леона подскочила и бросилась к двери. Она не имела представления, бросился ли Алекс за ней. Она ничего перед собой не видела. Только через несколько секунд обнаружила, что бежит уже вдоль оврага, по лесной тропинке, бежит неизвестно куда. Бежит и рыдает захлеб самыми настоящими, самыми отвратительными горючими слезами. Раньше, когда она жила еще в Мериньоне, а о столице только мечтала, Леона посмеивалась над дурочками, которые плачут из-за мужчин. Если кто-нибудь бестактно напоминал ей, что она бесприданница и уж точно не выйдет замуж, Леона пожимала плечами. Было бы о чем горевать. В прежней жизни она плакала из-за мужчин один раз. Один единственный. Это случилось, когда умер отец. После встречи с Алексом она только и делает, что рыдает. Она плакала, когда он бился с троллем. Так сильно плакала и так сильно боялась за него. Плакала потом, пока он приходил в себя, просто от облегчения. Плакала, когда они с Марком чуть не убили друг друга. Сейчас она снова плачет из-за Алекса, теперь уже от злости. Плачет и ненавидит его за это. Да, раньше ни один мужчина не доводил ее до слез, потому что раньше ни один мужчина так ее не оскорблял. Леона просто хотела убежать, спрятаться где угодно, исчезнуть. Не будет она такое терпеть. И плакать из-за него больше не будет никогда. Остановившись и внимательно посмотрев по сторонам, Леона выяснила, что не знает, где находится. Сначала она все неслась по тропинке вдоль оврага, а потом решила свернуть в лес, потому что Алекс, если он надумает за ней отправиться, тоже ведь пойдет по тропинке. Леона так стремилась помешать ему ее отыскать, что, кажется, перестаралась. Теперь надо было решить задачку повышенной сложности – выйти отсюда на дорогу. Леона вздохнула, села на бревно и задумалась. Слезы высохли, и к ней, наконец, вернулась способность соображать. Все знают, что сторона, на которой мхи и лишайники растут на деревьях, указывает на север. Учитель географии еще в детстве вложил Леоне в голову эту непреложную истину. А вот муравьи, наоборот, строят свои жилища с южной стороны ствола, там больше солнца. Латарис расположен на севере королевства Латерлест. Дорога, по которой они с Алексом путешествуют уже третий день, тоже идет на север, а точнее на северо-запад. Если определить, где север, а где юг, сразу станет понятно, куда двигаться и как вернуться на эту самую дорогу. Успокоившись, Леона вскочила на ноги и зашагала вперед. Приходилось все время крутить головой и осматриваться. Довольно быстро она осознала, что проклятый мох и не думает расти на одной и той же стороне деревьев, а растет почему-то на прямо противоположных, и все стволы, покрытые этими пушистыми коврами, как-то хаотично. Она шла все дальше и дальше, надеясь отыскать нормальные деревья. Но нормальных не было, а попадались только неправильные, которые как будто и географии никогда не учили, и ни про какие непреложные истины даже не слыхивали. В конце концов она обнаружила старый вяз, ствол которого в нижней части был полностью покрыт густым зеленым мхом, без единой проплешины. Леона пришла к окончательному выводу, что география – это лженаука, и что определить в лесу сторону света по мхам или шайникам невозможно, несмотря на все заверения учителя. Она постаралась успокоиться, взять себя в руки. Паниковать нельзя. Нет, она не заблудилась. Леший с ними, с мхами или шайниками. Ей просто надо отыскать муравейник. Вот он-то и покажет ей, где север, а где юг. Поблизости муравейников не нашлось, и Леона не припоминала, чтобы хоть один встретился ей раньше. Значит, стоило пойти вперед. Леона шла и шла, перелезала через старые трухлявые бревна, обходила бесконечные кочки и ямки, пробиралась сквозь заросли. Не зевала, все подмечала и смотрела в оба. Ни одного проклятого муравейника не было в проклятом лесу, чтоб он сгорел. Очень хотелось есть, а еще больше пить. Она ведь умудрилась выскочить из охотничьего домика, не захватив с собой даже фляги. О чем только думала. Пресвятые духи, нельзя же быть такой идиоткой. Впрочем, ясно, о чем она думала. Точнее, о ком. Леона закусила губу, вздохнула. Наверное, надо признаться хотя бы самой себе, что из идеи сбежать от Алекса снова не получилось ничего хорошего. Ему она в этом признаваться не будет. Только очевидно же, что пора разворачиваться и топать назад. Не то чтобы она перестала чувствовать себя оскорбленной. Нет, не перестала. Но лучше чувствовать себя оскорбленной рядом с Алексом, чем умереть от жажды или голода в лесной глуши и не чувствовать вообще ничего. Еще раз вдохнув, Леона пошла назад. К своему ужасу она довольно быстро осознала, что не понимает, как вернуться. Она пробиралась сквозь заросли. Это были те же самые заросли или другие? Она перелезала через старые трухлявые бревна и не узнавала их. Деревья в лесу были почему-то похожи друг на друга. Мхи и лишайники по-прежнему росли на стволах беспорядочным образом, игнорируя все требования географии. Леона надеялась отыскать тот самый вяз, который ей запомнился, потому что мох покрывал его со всех сторон. Только вяза не было, хоть ты тресни. Не получалось отыскать и бревно, на котором она сидела, когда не слишком далеко еще ушла от тропинки. Внезапно Леона поняла, что такое настоящий страх, противный и липкий. Он стекал по спине, словно пот, заставлял ее дрожать от холода и стучать зубами, хоть на самом деле в лесу было не холодно. Неужели она никогда не выберется на дорогу и останется тут навсегда? Неужели никогда больше не увидит Алекса? Стоило об этом подумать, как она закричала. Собственный голос показался ей нелепым, странным и как будто чужим, а крик больше похожим на визг, в котором нет смысла, никто ее не услышит. Однако она сразу услышала, как кто-то кричит в ответ. «Услышала или мерещится?» – Леона крикнула снова. «Я здесь!» В этот раз сомнений не осталось, кто-то кричал. Очень издалека, поэтому звук казался тихим, невнятным. Но Леона поверила, что Алекс ищет ее. Звук повторился, и она побежала навстречу. Страх исчез полностью. Ну что в этом удивительного? Рядом с Алексом не бывает страшно. Она убедилась, что не держит на него зла и больше не чувствует себя оскорбленной. Какие уж там обиды, когда она просто хочет вернуться. Леона перелезла через толстое замшелое дерево, отряхнула руки и... Прямо напротив нее, всего в нескольких шагах под большим деревом, стоял волк. Рука сразу, даже быстрее, чем Леона успела подумать, потянулась к поясу. Вот только пистолета там не было. Совсем. Пистолет вместе с флягой остались в охотничьем домике. На столе, куда Леона положила их на ночь. Волк смотрел пристально, изучающе. Он был не таким ненормально огромным, как те волки, которые попадались им на Лотарском тракте. Он был обычным, только очень худым и потрепанным. Шерсть тусклая, свалявшаяся, злые глаза. Те волки больше смахивали на уверенных себе вожаков, на время отлучившихся от стаи, а этот, похоже, одиночка. Леона взвизгнула и перелетела обратно через бревно. Одиночка, волк, который не прижился в стае, ему сложнее добывать себе еду. Он почти всегда голоден. С одной стороны, такой заморыш должен сам бояться человека. А с другой, голод толкает его на отчаянные поступки. Нет, с Алексом он бы все равно связываться побоялся, потому что даже в человеческом облике дракон выглядит угрожающе. Вот только Леона не Алекс. Она и ростом не вышла, и тощая, как рослик говорит, и вообще. Без оружия она никакому зверю не угроза. Все знают правило номер один. Если встретил волка в лесу, не опускай взгляд. Леона уставилась на серого, надеясь, что достаточно сурово выглядит. Ну, нападет или отступит? Кажется, волк тоже не мог определиться. Пару-тройку минут они играли в гляделки, но потом ее противник, похоже, принял решение. И сделал осторожный шаг вперед. Леона закричала. Правило номер два. Если волк приближается, шуми. Кричи как можно громче. Покажи ему, сколько у тебя силы. Делай все, чтобы его напугать. Леона начала подпрыгивать на месте и размахивать руками. Громко визжа, рычала и хлопала в ладоши. Волк остановился. Было заметно, как внимательно он ее изучает. Еще минута, и он продолжит движение. Леона попятилась. Кричать она не перестала, но теперь в ее крике желание напугать было меньше, а собственного страха больше. Волк как будто понял это и ускорился. Леона наклонилась, подняла с земли палку и бросила в него. Не попала. Шагнула назад. Волк подошел к бревну и остановился. Леона бросила вторую палку. Снова не попала. Потом подняла особенно толстую и длинную и решила, что будет ею обороняться. Волк поставил лапы на бревно, и она ударила его палкой по облезлой морде. Зверь зарычал и прыгнул. Правило номер три. Никогда не поворачивайся к волку спиной. Леона нарушила самое важное правило. Она развернулась и побежала.